На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в железку, и ходили нелишенные основания слухи, что играет он нечисто. Но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали святым отцом. К проповеди он никогда не готовился. Чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму? У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженных в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей, и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными. Проповеди фельдкурата Отто Каца, напротив, радовали всех. 16-ю камеру водили в часовню в одних подштаниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки. Это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. 20 ангелочков в белых подштаниках поставили у самого подножия кафедры проповедника. Некоторые из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как за неимением карманов им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом 20 пар подштанников. На кафедру, звеня шпорами, взобрался фельдкурат. «Хабахт!» — скомандовал он. «На молитву! Повторять! Все за мной! Эй, ты там, сзади! Не сморкайся, подлец, в кулак! Ты находишься в храме Божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось, уже забыли обормоты, отче наш! Ну-ка, попробуем!» «Так и знал, что дело не пойдет! Какой уж там отче наш! Вам бы только слопать две порции мяса с бобами, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о Господе Боге!» «Что? Неправду я говорю?» Он посмотрел с кафедры вниз на 20 белых ангелов в подштаниках, которые, как и остальные, вовсю развлекались, в задних рядах играли в мясо. «Ничего, интересно!» — шепнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за 3 кроны отрубил своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы. «То ли еще будет!» — ответил тот. «Он сегодня опять здорово налокался, значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха». Действительно, фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз. «Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь!» — закричал он сверху. «Или хотите, я научу вас новой песенке? Подтягивайте за мной! Если в мире кто милей моей милки дорогой, не один хожу я к ней, проткни ты сечи горьбой, к моей милке на поклон, люди прут со всех сторон. Прут и справа, прут и слева, звать ее Мария, дева! Вы лодыри! Никогда ничему не научитесь!» — продолжал фельдкурат. «Я за то, чтобы всех вас расстрелять! Всем понятно? Утверждаю, с этого святого места, негодяи, ибо Бог есть бытие, которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете, ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха. Во-во, начинается. Здорово надрался, радостно зашептал Швейку сосед. Тернистый путь греха — это... «Болваны вы этакие! Путь борьбы! С чем? Ну, с пороками! Вы, блудные сыны, предпочитающие валяться в одиночках, вместо того, чтобы вернуться к Отцу нашему! Обратите взоры ваши к небесам и победите! Мир снизойдет в ваши души! Хулиганы вы! Хулиганы!» Я просил бы там сзади не фырхать. Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме Божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики. Ну так... Так где бишь я остановился? А? Где? Я... Юбер дензилен фридон зергут. Ну-ка, быстренько, переводите ко мне все. Переводите. Да, насчет мира душевного очень хорошо. Правильно, правильно. Помните, скоты, что вы люди. Люди вы. И должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно. И что только один Бог вечен. Зергут. Зергут нихт. Вар, майне херен. Переводите. Правильно, очень хорошо. Не правда ли, господа? А если вы воображаете, что я буду денно и ночно за вас молиться, чтобы милосердный Бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своей милостью уничтожил беззакония ваши, принял бы вас в лоно свое навеки и во веки веков не оставлял своей милостью вас. Подлецов, то вы жестоко ошибаетесь. Я вас в обитель рая вводить не намерен. Фельдкурат икнул. «Не намерен!» — упрямо повторил он. «Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы — неисправимые негодяи, и бесконечное милосердие Всевышнего не поведет вас по жизненному пути, не коснется вас дыханием божественной любви, ибо Господу Богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами!» «Слышите, что я говорю?» «Эй, вы там! В подштанниках!» 20 подштанников посмотрели вверх и в один голос сказали. «Точно так слышим!» «Мало, мало только слышать!» — продолжал свою проповедь фельдкурат. «В окружающем вас мраке, болваны, не зайдет к вам сострадание Всевышнего, ибо и милосердие Божье имеет свои пределы. А ты, осел, там сзади, сзади, сзади не смей ржать. Не то сгною тебя в карцере, и вы внизу не думайте, что вы в кабаке. Милосердие Божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать». «Молиться вы не умеете. Не умеете и думаете, что ходить и посещать церковь — одна потеха, словно здесь театр или кинематограф, так? Я вам это из башки-то выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Расскажу сейчас такое, вот, и вас, сукиных сынов, это детей, всех вас вот сейчас по одиночкам». Вот что я сейчас сделаю. Пойду сейчас рассажу, только время с вами я теряю совершенно зря. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, вы бы все равно не исправились и не обратили души ваши к Господу. И все-таки когда-нибудь меня вспомните и скажете, добра он нам желал. Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк. Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование. «Пусть каждый из вас берет пример. Он с этого человека!» — продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. «Что он делает? Плачет. Не плачь. Не плачь, говорю тебе, не плачь. Девчонка, не... Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, легко не удастся. Сейчас вот плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще придется поразмыслить о бесконечном милосердии Божьем. Долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет, наконец, на тот путь истинный, по коему надлежит идти. Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины. А что делают все остальные? Ни черта! Вот смотрите, один что-то жует. Вон. Словно родители у него были жвачные животные. А другой вон в храме Божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком. Ведь вы же солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские. И вести себя должны, как полагается, солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, поисками Бога. Вшей будете искать дома. Ай, сейчас. Как сегодня трудно читать. На этом хулиганье я кончил. И требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как в прошлый раз, когда в задних рядах казенное белье обменивали на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров. Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к Швейку, вытащил его из кучи 20 подштанников и отвел в ризницу. Фельдкурат сидел, развалясь на столе, и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, фельдкурат сказал: «А-а-а! Ну, вот и наш плачущий, вы! Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует, понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся». Он соскочил со стола и, тряхнув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салесского: «Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!» Франциск Салесский вопросительно глядел на Швейка, а с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. Взад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошел до жизни такой, и что вы, господа, со мною делаете?» «Так точно, господин фельдкурат», — сказал Швейк серьезно, все ставя на карту. «Исповедуюсь всемогущему Богу и вам, достойный отец. Я должен признаться, что ревел, правда, только так, для смеху. Я видел, что вам недостает только кающегося грешника, которому вы тщетно взывали. Ей-богу, я хотел доставить вам радость, чтобы вы не разуверились в людях. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе». Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салесского и согрел удивленного мученика на противоположной стене. «Но вы мне начинаете нравиться», — сказал фельдкурат, снова садясь на стол. «Какого полка?» — спросил он икая. «Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к 91-му полку и вообще не знаю, что со мною происходит здесь». «А за что вы здесь вообще сидите?» — спросил фельдкурат, не переставая икать. Из часовни доносились звуки физгармонии, заменявшие орган. А музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. А звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме. «Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу, но я не жалуюсь. Мне просто не везет. Я стараюсь как получше, а выходит так, что хуже не придумаешь, вроде как у того мученика на иконе». Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал: «Ей-богу, вы мне нравитесь! Нравитесь. Придется пораспросить о вас у следователя. Ну, а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы. Кетойх! Аптретн!» Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко: «В стельку пьян». За следующим номером программы «Святой мессой» публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба против двух оплеух и выиграл. Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью рьяных католиков. Скорее, оно напоминало то чувство, какое рождается в театре, когда мы не знаем содержания пьесы, а действие все больше запутывается, и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, надетой наизнанку. Все с воодушевлением следили за спектаклем, разыгрываемым у алтаря, испытывая при этом эстетическое наслаждение. Рыжий министрант, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в 28-м полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом, и суфлером, что не мешало святому отцу с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал служить ее к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рев, словно в свином хлеву. «Ну и нализался сегодня, нечего сказать», — с огромным удовлетворением отметили перед алтарем. «Здорово его развезло. Наверное, опять где-нибудь у девок напился». Пожалуй, уже в третий раз у алтаря звучало пение фельдкурата «Ите мисса эст», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. А затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там еще хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям. «Но, а теперь, подлецы, можете идти домой! Конец! Конец! Я заметил, что вы не проявляете той набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем, хулиганы!» «Ой! Ой! Перед лицом Всевышнего вы не стыдитесь!» Громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами, даже при мне, хотя и здесь вместо Девы Марии, Иисуса Христа и Бога Отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует! Вы будете знать, что существует не только ад, а д, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад, да, земной ад. Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вы у меня не отвертитесь. Абтретн!» Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старые избитые обычаи посещения узников, прошел в ризницу, переоделся, велел себе налить церковного вина из громадной, оплетенной бутыли, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию к следователю Бернису. Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Грачанах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый. Он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову. Он судил дезертиров за воровство, а воров – за дезертирство, устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца. Он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились. Выдумывал оскорбления его величества. И эти им самим сочиненные выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг. «Сервус!» — сказал фельдкурат, подавая ему руку. — Как дела у тебя? — Неважно, — ответил военный следователь Бернис. — Перепутали мне материалы? Перепутали. Теперь в них сам черт не разберется. Вчера я послал начальству уже отработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне все вернули назад, дескать, потому что дело идет не о мятеже, а кражи консервов! Кроме того, я поставил не тот номер поставил. Как они и до этого добрались? Ума не приложу!» Военный следователь плюнул. «А, не приложу ума! Играешь еще в карты?» — спросил фельдкурат. «Продулся я в карты! Продулся! Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в Макао! Так... я все ему просадил. Зато у меня на примете есть одна девочка. Ой, хорошенькая. А ты что поделываешь, святой отец?» «А мне нужен денщик», — сказал фельдкурат. «Последний мой денщик был Старик-бухгалтер без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы Бог сохранил его от беды и напасти, ну, я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. А потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Вот, это тоже, знаешь. Пришлось его послать вот с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди, представляешь, смех уради разревелся. Вот такого-то мне и нужно, а? Фамилия его Швейк. А сидит в 16-й. Интересно бы знать, за что его посадили, а? И нельзя ли мне его как-нибудь вытащить оттуда? Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти. А-а-а! Наверное, у капитана Линдгарда, сказал он после долгих бесплодных поисков. Черт их знает, куда у меня пропадают все дела. Видно, я их послал Линдгарду. А позвоню-ка я ему. Алло! От телефона следователь-поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего... Это вот... Швейка? Должны быть у меня? Странно. Сам от вас принимал? Это странно. Действительно странно. Сидит в 16-й? Да я знаю, господин капитан, что 16-е у меня. Я знаю, но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются. Вы просите... Что? Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло! Огорченный Бернис присел к столу и принялся осуждать беспорядок ведения следствия. Между ним и капитаном Линдгартом давно уже существовала неприязнь, причем ни один не хотел уступать. Если бумага, относившаяся к делам Линдгарта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Линдгард то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам Берниса.